Хотя, честно говоря, в клуб я зашел просто из интереса и остался, записавшись, слишком меня впечатлило то разнообразие арсенала, что у них было, вот и пробовал все, заодно в форме себя держал. Правда, пара мастеров-фехтовальщиков, кажется, что-то подозревать начали, опытному глазу видны движения и повороты другого мастера при тренировке, если даже он маскируется. Пробовали они меня к стенке прижать, порасспрашивать, да я не сдался, говорил, что первоначальный навык мне дали, но не доучили, вроде отстали. Так что особо инкриминировать мне нечего, тем более малолетка, на подозрении буду, не без этого, но не более. Есть еще гараж, и если велась слежка спецами из банка и файлы попались на глаза операм, то на него реально выйти, тогда и наследницу найдут. Тоже след, но, надеюсь, ко мне напрямую не приведет, только косвенные улики. Прямых нет. Вот так я и жил, учился через инет, танцевал, занимался в клубе и ждал. Аттестат и золотую медаль мне уже торжественно вручили. Ах да, забыл добавить. 4 дня назад я подал все документы и фото на загранпаспорт. Мне 14, уже могу получить. Правда, нужно разрешение директора детдома, но на нем не написано, что он директор. Нанятый актер при посещении соответствующей службы все сделал и подписал, где нужно. Да, понимаю, что афера из-за нее можно зацепиться, но времени терять не хотелось. И так целый месяц оформлять будут. Вот только актеров нанимать больше не буду, слишком много берут, бомжи как-то дешевле выходит. Или это мне такой кадр попался, что гнал цену за свою работу. Тут поди угадай. Правда то, что я загранпаспорт оформляю, это еще догадаться узнать и проверить нужно. Обо всем этом я размышлял за обедом. Управившись с первым, пододвинул к себе тарелку со вторым. Картофельное пюре с подливой и котлетой, сверху веточки петрушки и укропа накидали, но укроп я терпеть не могу, а петрушку ем, хотя и без удовольствия, витамины какие-никакие. Сегодня в столовой дежурила Яна, знакомая девчушка, из новеньких, ее я уже устроил везде, где обещал, девчатам отдал под защиту, так что она ко мне хорошо относилась, вот и сейчас, когда мой столик опустел, со стаканом компота подсела. Видимо, о чем-то поговорить хотела, да не успела, меня позвали от дверей, дежурная по нашему корпусу, из старших воспитанниц, рыжий, к директору, срочно, поел, называется, расстроенно махнул я рукой, ты иди, я тебе оставлю, пообещала Яна, то, что я ей серьезно помог, это действительно было так, не знаю, на какую мозоль она наступила девчатам из соседней комнаты, но это именно они заказали, чтобы ее трахнули в подсобке, причем, когда я макал голову в унитаз с одной из таких заказчиц, та яростно и с ненавистью орала, отплевываясь, что, мол, ее по кругу малолеткой пустили, это, значит, можно, а это недотрогой ходить будет, несправедливо. Пусть пройдет через то же самое, что и она. Подружки ее уже давно под кровати забились, в прямом и переносном смысле, а эта заводила накопила в себе столько ненависти, что просто искала выход для нее. Именно такой целью и была Яна. Сама заводила была толстой, в 17 лет уже бабищей с некрасивым лицом и редкими выцветшими волосками. Захотеть ее можно только по сильной пьяни, та это понимала, вот и была зла на весь мир. Сломать ее было очень сложно, слишком много ненависти и злости в ней было, чтобы довести до ручки, но я нашел другой метод. В последнее время я серьезно занимался исследованиями в микробиологии, а также отдельно запахов, поэтому подарил ей небольшую ладанку на цепочке. Внутри тряпица, что выдавало устойчивый запах афродизиаков. Смачивать ее нужно раз в месяц, я злюку сам научил это делать. На 1,5 года хватит, а там она покинет детдом. В общем, уже 3-й день эта злюка ходила с умиротворенным и спокойным лицом, кайфовала. Ее наши детдомовские острословы сразу блаженной прозвали. А эта штука с запахами действительно реальная вещь, ими и лечить можно, и медитировать. Запасы свои я пополнял у индусов, у них в Москве своя община была. Продавали без проблем. Часть я напрямую использовал, но все же больше переделывал по своим желаниям, проводя многочисленные опыты у нас в лаборатории кабинета химии. Учитель был в курсе, он, кстати, в части опытов помогал мне, очень заинтересовавшись этим делом. Даже диссертацию писать начал, кандидатскую. 40 лет, хотел ученую степень получить, так что я ему помогал в этом. О, лады. Быстро выпив компот, я встал и заспешил к кабинету директора. Заставлять его ждать, действительно, не стоило. На этот счет директор имел крайне мстительную реакцию, а это не в моих интересах. Как и столовая, кабинет директора находился на первом этаже, идти было недалеко. Постучавшись, я заглянул внутрь и спросил. Вызывали, Валентин Олегович. В кабинете кроме директора был еще один мужчина, в костюме. Началось. Что ж, я этого ждал, надеялся избежать, но ждал. На этом неизвестном проб ставить негде, настолько весь его вид отдает отношением к серьезным структурам. Контора, к гадалке не ходи. Видимо, они всем этим параллельно занимаются. Директор и неизвестный посмотрели на меня. Мужчине было около 40, худой, даже сидя казался очень подвижным, как ртуть, череп обтянут кожей. Чем-то оперативник походил на ястреба, готового сорваться вниз и схватить добычу. Судя по рукам, не последний рукопашник. У меня таких сбитых костяшек не было, руки берег, музыкант все же. В общем, не самый приятный тип. Заходи, Максим, махнул рукой директор. Вот, из ФСБ, по твою душу. Поговорить с тобой хотят. Неужели натворить что успел, все же такой положите. Думаю, нам лучше поговорить с глазу на глаз, прервал директора оперативник. «С глазу на глаз не получится», — сказал я. «Мне тут случайно настольная книга попалась», — Дадыр зачитал. «Законы Российской Федерации называется. Я несовершеннолетний, без присутствия преподавателя или директора нашего детдома допрашивать вы меня не имеете права. Это нарушение закона». «Он прав», — тут же оживился директор и повозился в кресле. По скрипу оперативник понял, что директор свой зад от кресла теперь точно не оторвет, ягодицами ухватится за материал сидушки. «Что ж, не возражаю», — невозмутимо ответил ФСБшник, хотя в его глазах что-то мелькнуло, видимо, все же был недоволен. Стол у директора был Т-образный. Вернее, это два так поставили, так что директор указал на стул, чтобы я сел напротив оперативника. Прикрыв дверь, я подошел к столу, сел, придвинулся и, как примерный ученик, сложил руки на столешнице, с интересом рассматривая незнакомца, который даже не удосужился представиться. Я смотрел, не отрываясь и не опуская взгляда, с детской непосредственностью, отчего оперативник явно почувствовал неудобство. «Это хорошо, первый раунд за мной. Психология, наше все». Мужчина, достав из внутреннего кармана небольшой блокнот и ручку, кнопкой выщелкнул стержень, он явно собирался записывать мои ответы. Хотя нет, открыл одну из страничек, поинтересовался. Максим Евгеньевич Ларин, 2003 года рождения. Все верно, покладисто кивнул я и тут же с напором спросил. А вы кто? Я вас не знаю и, извините, пока не увижу удостоверение, общаться с вами не буду. Кстати, вы мне его сразу должны были предъявить. Успокойся, Максим, я его уже видел, сказал директор. Ваш воспитанник прав. Достал тот из другого внутреннего кармана удостоверение и в открытом виде показал его мне. Надо же, майор, оперативный сотрудник одного из московских отделов. Мгновения мне хватило запомнить не только его данные и фото, но и номер удостоверения. По виду все настоящее, да и чувствовалось, что оперативник действительно из этого ведомства, без обмана. Не как те поддельные милиционеры, что меня на входе в троллейбус брали. Он убрал удостоверение, и мы продолжили. Все вопросы были обычными, мне казалось, что тот больше изучает, как я себя веду при том или ином вопросе. Профи работает, я их натуру чувствую, так что был настороже. Когда он закончил задавать ряд нейтральных вопросов, как я их обозначил, то достал из папки, вот ее я не заметил, оказалось, он ее на соседний стул положил, фотографии, с два десятка, и, выкладывая их по одной на стол, пристально стал отслеживать мою мимику и движение. «Знаешь кого из них?» – спросил он. «Вот этого знаю», – ткнул я пальцем в холеную рожу банкира, сгоревшего в своем банке, и, заметив, как оживился оперативник, добавил. «В новостях его видел. Банкир вроде, сгорел в своем банке. Постоянно показывали, достали уже». Тот едва заметно поморщился, видимо, такой ответ его не устроил, и кивнул на фотографии. «Еще кого знаешь?» Наклонившись, я стал пристально изучать снимки. «Почти половину знаю. Однако подтвердил только одного, того, что подбирался ко мне слева с арматуриной. Я его 11-м выстрелом свалил. Вот его видел раньше. Где? Когда? Напружинился оперативник, хотя выглядел вроде как обычно. Не скажу, я не стукач, сделал я насупленное лицо. Ларин, отвечай немедленно, велел директор, который с большим интересом грел уши. Ну, знаю этого пацана, видел один раз. Где? На трамвайной остановке у проспекта Мира. Он там с напарником тиснул у какой-то дамочки сумку и рванул. Ох, как она орала и ногами топала. Когда это было? Записывая, морща лоб, спросил оперативник. В прошлом году, в феврале, в воскресенье 28-го, дамочке лет 30 было, синее пальто и меховая белая шапка, больше ничего не скажу, она ко мне спиной была. Я на остановке стоял и все видел, а тут трамвай подошел, и я уехал. Что дальше было, не знаю. Понятно. Напарник тут есть? Нет, нету. Оперативник достал еще одну пачку фотографий, как раз всей банды малолеток, и разложил их. Вот этот второй был, уверенно ткнул я в обнаруженного мальчишку, и, еще раз просмотрев фото, неуверенно указал еще на одно фото. Вроде этого где-то видел. Сейчас вспомню где. Остальных не знаю. Самое забавное, что все, что я описывал, действительно случилось на моих глазах именно в указанную дату. Поверить легко, дамочка боевая, наверняка ментов вызвала, а те обязаны протокол составить. Насчет третьего пацана я тоже не врал. Знаком он мне был, только я играл, что пытаюсь вспомнить. Тогда, когда налетели эти малолетки, я этого тоже долго вспоминал, где видел, несмотря на фотографическую память. Ларин, ты должен был остаться на месте и выступить свидетелем, строго сказал директор. Тут он больше для оперативника проявлял сознательность, ему, как и мне, было глубоко наплевать на пострадавшую. Однако, как и я, он играл свою роль, вполне даже неплохо, надо признать. Правда, оперативник как раз на него не очень внимание обращал, не получалось директору быть раздражающим фактором, из-за чего, собственно, я и оставил его в кабинете. Я торопился, а протоколы, дознание, это надолго. К тому же там хватало свидетелей, пусть они в протоколах и расписываются. А дамочка сама виновата, это надо же было при свидетелях открывать сумочку и пересчитывать купюры. У нее там вроде две пачки было, то-то она так орала. Если мозги, как у курицы, это диагноз. На последние мои слова оперативник едва заметно улыбнулся, видимо, полностью одобрял подобное высказывание. Кстати, я вспомнил, где этого третьего видел. Ну точно он. Там, правда, темно было, но это он, я уверен. Тут я тоже нисколько не лукавил, опознал того свидетеля, которого я отоварил ломиком по лбу и выкинул в подъездное окно. Это действительно был он. Где ты его видел? Тоже в прошлом году. Летом, в середине июня. Я помогал одному юзеру на комп программу устанавливать, подрабатывал так. Стемнело уже, в детдом опаздывал, вот и торопился на метро, а тут эти три фигуры навстречу вышли, с обычной фразой про жизнь и кошелек. Этот, что на фото, как меня увидел, сразу о рыжем стал говорить, который деда лопатой убил, издевался. Другие двое старше, выше были, тут их на фото нет, заработанное отдавать не хотелось, я вообще на эту тему очень жадным становлюсь, жаба душит, тем более когда честно заработанное. В общем, пока я с теми двумя махался, этот шустрик сбоку подкрался и сбоку вмазать мне по лицу успел, не смог отреагировать, удары других блокировал. Я потом 2 недели с разбитой губой ходил. Точно, в июне это было, обрадовался резко оживившийся директор. Помню. Мы тебе тогда выговор влепили за внешний вид, выступление у тебя было, долго губу гримировали, а потом во время выступления кровь потекла. Да, ты еще тогда хромал вроде, а этот третий тебя видеть мог. Ну да, я перед фонарем стоял, он меня освещал, а они в тени были. Не очень удобно драться было. И как получилось? Слегка улыбаясь, поинтересовался оперативник. Кстати, он записывал не только мои показания, но и директора, строчил без остановок. Это немного странно. При том количестве диктофонов, что продавались на каждом углу, такое поведение – анахронизм. Хотя, может, дело привычки. От этих двух отмахался, а этому, третьему, такого пинделя отвесил, что он, вереща, до самого угла бежал. Я его догнать не смог, мне один из двоицы успел лежа трубой по ноге отоварить, так что я к нему повернулся, чтобы объяснить доступно, как он не прав, и как, объяснил, ну, замялся я, давайте о другом поговорим, ты с темы не уходи, строго велел директор, постучав пальцем по столешнице, рассказывай, помял я их чуток, если и нужно их искать, то в травматологии, мне 13 было, не подсуден, тем более один против трех, кулаки против кастетов и металлических труб, а хромать я действительно стал после той встречи, неделю, потом еще месяц синяк сходил, почему не сообщил, милицию не вызвал, снова влез в разговор директор, а оно мне надо, меня же виноватым и сделают, а мне метки в своем чистом личном деле не нужно, еще чего, оперативник машинально кивнул, он был снова со мной полностью согласен, психология отличная вещь, работаем дальше. В какой день это произошло, у кого ты подрабатывал и какие травмы могли получить нападающие? 15-го это было, в среду, а работал я у Степана, фамилию не знаю, адрес. Первая улица строителей, дом 6, квартира 47, крайняя дверь справа. Ну а насчет нападающих, так, синяки, для вида немного замялся я. Говори как есть, велел оперативник, и я тут же быстро затараторил. По первому особо ничего не скажу. Но руку из сустава приемом я ему выдернул и нос сломал правым хуком, у меня удар поставлен, а вот второго нужно у проктолога искать. Очень мне не понравился тот удар трубой, вернул ему его как смог. Все, что знал, сказал. Ну Ларин, протянул возмущенный директор, от тебя я такого не ожидал. Я вообще никого сам не трогаю, меня не трогают, я никого не трону. Жизненная позиция такая, а что вы хотели? Чтобы они мне нож в живот воткнули. Пусть скажут спасибо, что я ту выкидуху им таким же способом, как трубу, не вернул, хотя очень хотелось. Угу, посмотрел на меня оперативник. Понятно, интересно живешь, самому нравится. Эта история, рассказанная мной, действительно имела место быть, вот только в указанный вечер на самом деле было темно. Я тогда этого третьего не сразу и узнал. Да и вообще все происходило в другом районе, не в том, где эти малолетки жили. В общем, сочинять особо ничего было не нужно, так что пусть проверяют. Ну а то, что свидетели на меня указывают как на стрелка, положившего большую часть банды, так вот ответ. Этот и науськал меня описывать, оболгав, а не реального стрелка. Припомнил обиду от пенделя. Теперь уже не проверишь, труп в морге. Но хоть объяснение будет, почему на меня указывали. Вернее, описали пацана, очень похожего на меня. Прямо на меня пальцем никто не тыкал, дальше подозрений дело не шло. Да и кто поверит, что какой-то мальчишка, малолетка, как профи, не делая лишних выстрелов или тем более движений, вот так сможет стрелять. Правда, я стендовой стрельбой занимался, что тоже не в мою пользу. Потом оперативник переписал все набело в протокол, теперь понятно, для чего он в блокнот все строчил, тогда наверняка у него и диктофон при себе, чтобы потом прослушать и проанализировать нашу беседу. Дав изучить, что написано в протоколе мне и директору, дождался, когда мы поставим подписи, и стал убирать фото и протоколы в папку. Когда оперативник встал, явно собираясь нас покинуть, я поинтересовался, а к чему вообще все эти вопросы, да и банкир этот. Так, идет обычная проверка, ответил он, застегивая папку, и как бы невзначай спросил, а зачем тебе загранпаспорт? Загранпаспорт. Какой еще загранпаспорт? Возмутился директор. Почему я не знаю? А вы-то как узнали? Немного удивленно поинтересовался я и тут же повернулся к директору. Я вам потом все объясню. Ну уж нет, объясни все сейчас, снова сел оперативник. Меня усыновить хотят, был мой короткий ответ, и, увидев озадаченное выражение у обоих слушателей, я пояснил. Я с вдовой из Италии познакомился. Донна Мария, женщина в возрасте, но вполне здоровая и одинокая. Она обеспеченная, так что средств содержать приемного ребенка у нее хватает. Честно говоря, когда мы начали с ней общаться, я и не думал, чем это обернется. Мы познакомились, стали переписываться, потом по скайпу начали общаться. «Подожди, ты же не знаешь итальянский», — вспомнил директор. «Теперь знаю», — выучил. «Писать и читать тоже могу. Ну, Ларин, что дальше?» Общались. Я ей, как оказалось, понравился, и она решила усыновить меня. Своих детей у нее нет, племянницы или племянники есть, а своих нет. Говорит, даже не думала об этом, а пообщалась со мной, решила завести приемного ребенка, то есть меня. Послезавтра вылетает. Вот я и решил подать заявление на выдачу загранпаспорта. Почему раньше не сказал? Грозно поинтересовался директор. Сглазить опасался. Ответ был универсален и вполне в тему. В такие моменты действительно можно сглазить, так что директор успокоился. Его такой правдоподобный ответ устроил. Оперативник же зацепился за меня, мол, кто такая, какие данные, номер рейса, где забронирован номер, в какой гостинице. Все узнал и записал. Только после этого, попрощавшись, он ушел. Очень задумчивый был. Когда мужчина вышел, я не позволил себе лишних эмоций, хотя хотелось с облегчением вздохнуть. «Валентин Олегович, разрешите идти, а то есть хочется, вы меня с обеда сорвали. Так столовая закрыта уже?» Посмотрев на часы на стене, сказал тот. «Меня пустит. Хорошо, иди, но к пяти, чтобы был тут как штык. Вызову нашего завуча, расскажешь нам все об этом якобы усыновлении. Не проблема, буду. Все, иди. Ох, Ларин». Последнее я услышал, прикрывая дверь, и заторопился к столовой. Меня на нервной почве от напряжения действительно пробило на жор. Встав у большого обзорного окна аэропорта, я смотрел, как Боинг с Марией на борту, оторвавшись от взлетной полосы, начинает набирать высоту. 2 недели, сколько бабла вбухал, и хрена с два, категорический отказ на усыновление. Что-то очень быстро приняли решение, но оно было без компромиссов. Ну что ж, нет так нет. С того дня, как я встречался с ФСБшником, прошло 17 дней. Не скажу, что интереса к себе я не замечал, но это был единичный случай. Вечером того же дня, когда я вернулся к себе в комнату после посещения клуба исторического фехтования, мои соседи с двумя парнями из других комнат пили пиво в 5 харь. Один из соседей, увидев меня, протянул бутылку с пивом и спросил: «Слушай, Макс, а что у тебя с ноутом? Включил посмотреть последнее выступление Короля и Шута, только нашел, только начал первые минуты концерта смотреть, а тут раз, все замерло, и синий экран». «Да», без особого удивления сказал я, делая второй глоток пива и возвращая бутылку владельцу, взял пару лепестков чипсов из пакета и, хрустя ими, прошел к своей тумбочке. Открыл комп и, вставив шнур в розетку, включил. После небольших манипуляций убедился, что сосед прав. Ноут мертв, то есть сработала защита и диск дефрагментирован, удалено все, включая установочную программу. Сразу сообразив, что был взлом через провайдера, через который выхожу в интернет, я достал сумку от ноута и, найдя нужный диск, поставил на загрузку новой винды. Винда слетела, новую сейчас установлю. «Блин, у меня на рабочем столе видеофайлы остались», — скривился сосед. «Еще накачаешь, а вообще на внешнем носителе хранить нужно». «Да ты что, это же немецкая ретро-порно 77-го года. Я их еле нашел, информацию по сайтам не сохранил. Да, соседи у меня интересные. Один меломан, правда, только слушал, не собирал, а вот другой собирал коллекцию, причем не просто коллекцию, а ретро-порно. Болел этим. Однако это еще ничего, у других встречались увлечения и похлеще. Вернувшись к парням, пиво неплохое оказалось, я обдумывал, что бы это значило, подобный взлом был точно со стороны. На вирусы мои программы не реагировали, просто заворачивали их, а вот на попытку взлома отвечали сразу и мгновенно, так что я был уверен, в мой ноут даже зайти не успели. Более того, у меня стояла одна программка, сам делал, конробордажный назвал. В момент попытки проникновения локализовалось место, через которое пытаются проникнуть неизвестные, и уже их комп атакует мой червь. А он очень агрессивен. Причем даже если работает не напрямую, а используется несколько серверов, я сам так делаю, червь отследит, с какого компьютера происходит попытка взлома, и лишь тогда распакуется, выпуская убийственный вирус. Защиты от него пока не было, я уже 3-ю неделю голову ломал, но подобрать против него защиту пока не смог, хотя некоторые мысли были, времени их обработать и проанализировать не хватало. Не знаю, сработал ли мой червь, но претензий мне не предъявляли. А вот усыновление запретили. Не знаю, есть ли тут какая связь, но надеюсь, что все же нет. А дальше была встреча с Марией. Она оказалась ниже, чем я думал, на полголовы ниже меня. Поселил я ее в гостинице, ну и дальше вся канитель с бумагами и вот такой облом. Сейчас я стоял и смотрел, как самолет превращался в маленькую точку, пока не исчез совсем в низких облаках. Собирался дождь, но погода была пока летной, вот Боинг и выпустили. Но вся эта история не выбила меня из колеи, не такой я человек. Возможность пролета в этой ситуации я предусмотрел, так что кроме плана А с усыновлением был план Б. Дальше чахнуть в Москве я не хотел. Не сработала Италия, будем выбираться сами. Все, что мне надо, я уже получил. Квартира от государства. Да зачем она мне, их и так не хватает, пусть получит кто другой. У меня совсем другие планы, и я их начну реализовывать прямо сейчас. Я посмотрел на тучи, нужно поторопиться, чтобы под ливень не попасть. И резко развернулся, так что чуть не столкнулся со знакомым Перцем, тем самым оперативником, который опрашивал меня в кабинете директора. «Расстроен?» – спросил он. «А, так это ваша работа?» – понятливо кивнул я, скорее подтверждая свои предположения. «С чего ты взял?» – даже несколько удивился тот. «А больше вроде некому», – развел я руками, после чего развернулся и двинул было в сторону выхода, как почувствовал руку на плече, меня остановили. «Погоди, поговорить надо». «Ну, если хотите поговорить, выбирайте любого», – сделал я широкий жест в сторону множества людей в зале ожидания. «Не ершись», – как-то по-доброму улыбнулся тот, не знал, что он так умеет, даже неожиданно. «Ну, говорите», – вернулся я к окну, тут посвободнее было. «Говорят, ты школу за 11 класс с экстерном закончил, не хочешь к нам на учебу поступить? С чего такие мысли?» Даже удивился я. «Я вроде с дерева вниз головой не падал, чтобы такую глупость совершать. Служение родине, значит, по-твоему, глупость?» Нахмурился оперативник. «Я не прислуга, чтобы к кому-то в услужение идти. Но спасибо, что хоть прояснили, зачем весь этот сыр-бор с отказом в усыновлении. К себе решили перетянуть, вот и дали отказ по своей линии. Ладно, говорить нам больше не о чем, всего хорошего желать не буду, но надеюсь, что больше не увидимся. Вы мне резко антипатичны стали. В этот раз останавливать меня не стал, видимо, понял, что был провал беседы, и я ввинтился в толпу, направляясь к выходу. К автобусной остановке не пошел, а, подбежав к только что подъехавшей машине такси, прыгнул в нее, успев раньше других охочих людей. Едва успел, как ливень буквально обрушился с небес. Таксист молча кивнул, когда я ему назвал адрес, и мы поехали к гаражному кооперативу, где был куплен гараж, из-за которого я схлестнулся сначала с бомжом, а потом с наследницей, на дядю которой он был оформлен. Подготавливаться к плану я начал еще утром, перед тем как собрался провожать Марию. Это директор разрешил, настроение у него хорошее было, 5 тонн зеленых с меня поднял. Возвращать, конечно, никто мне деньги не будет, хотя и не заработали. В комнате и на полках шкафа я прибрался, забрал все документы, включая загранпаспорт, тут деньги тоже помогли, раньше его получил. Личные вещи почти все раздал. Я не подарил свой ноут с сумкой, соседям по комнате, ценные для них предметы. Некоторые поняли, что происходит, но молчали, я попросил. Возвращаться в детдом я не хотел. Когда мы добрались до гаражного кооператива, я, как всегда, вылез для подстраховки в стороне, а после встречи с сотрудником ФСБ, это закон, иначе наведу на берлогу. Дождь скрыл мои передвижения. Телефоны я уже отключил, вынув аккумуляторы, маяка на мне не было, проверял не единожды. Так что затерялся среди крупного мегаполиса. В моих планах в ближайшее время покинуть Россию. Понятно, что со своей внешностью я что костер в ночи, да и не умею вести себя незаметно, по-любому в чем-нибудь досполюсь, привлеку внимание к своей персоне, я по жизни такой, ничего не изменишь. Сейчас мне надо за пару дней прибраться в обоих гаражах, избавившись от улик, купить мотодельтаплан, на нем границу пересекать проще, особенно по ночам, и можно отправляться в путешествие. С учетом большого количества бензоколонок в разных странах и того, что двигатель уже выбранного дельтаплана работает на обычном автомобильном бензине, с топливом проблем у меня не будет, не должно быть. Это так, предварительные планы, в ближайшее время я собираюсь жить в Индии, а там, как судьба повернется, я вообще по сути своей перекати-поле и постоянного прикола, домашнего очага, не имею. Возможно, в будущем все это у меня будет, но не сейчас, сейчас мне это просто не нужно. У меня такой жизненный принцип. Где я нахожусь, там мой дом. Так очень удобно жить без всякого душевного дискомфорта. Как покинул теплый салон машины, вымок я мгновенно, дождь не прекращался. Спокойно двинул к гаражам, а чего торопиться, и так мокрый с ног до головы, доберусь до гаража, там переоденусь в сухое, благо запас одежды имелся. Дождь позволил мне незаметно пройти на территорию, сторож наружу нос не высовывал и собаки сидели в будках. Сначала в этом гараже приберусь, благо скутер в него не купил, одного все же хватило, а потом ко второму отправлюсь, где микроавтобус стоял со спецаппаратурой и скутер. Ну и других вещей хватало. Там же схрон с оружием был и деньгами. Последнее я, естественно, планировал забрать с собой, а вот машину отгоню и уничтожу. Аппаратуру сниму. Нужно подумать, куда ее деть. Не знаю, что меня насторожило, когда я, доставая ключ из кармана, подходил к гаражному боксу, какое-то движение в стороне, но тут ливень стал волнами хлестать, и видимость нет-нет да улучшалась на несколько метров раз в пару секунд. В общем, я увидел бойца в плаще с тепловизором на голове, который, привстав, смотрел на меня, и второго, что спрыгивал с крыши с автоматом в руке. Думаю, их было больше, но интересоваться, так ли это, не стал, сразу рванул в сторону, надеясь на ливень. Это мой единственный шанс, однако небо начало уже светлеть. Нет, не уйти, все перекрыли. Я даже не думал о том, как на гараж вышли, и так понятно, что-то подобное я предполагал. Сменив направление, опять наткнулся на темные фигуры, и менял так несколько раз. Обложили, гады. Достав из кармана табакерку, вынул из нее таблетку и, заглотив, зашвырнул табакерку на крышу боксов, вот уж что-что, но ее у меня найти не должны, это может мне помешать. Следом кинул ключи от бокса и полиэтиленовый закрытый пакет с документами, их тоже не должны при мне найти. В принципе все, больше прижать меня было нечем. Так что, остановившись, я стал терпеливо ждать. Подскочившие бойцы, зафиксировав за моей спиной конечности, защелкнули наручники и в полусогнутом состоянии быстро повели меня к выходу. Сторож так и не проснулся и не вышел, лишь собаки пару раз побрехали, да и то больше для порядку. Выбираться под стихающий ливень не хотели. Бойцов оказалось с два десятка. Разбрызгивая воду из луж, к воротам подъехал пазик, в который, снимая плащи, загрузилась облава, а меня закинули в черный минивен с тонированными стеклами и повезли в сопровождении двоих бойцов из тех, что брали. Куда, я не понял, но ехали недолго, значит, не на Лубянку, а в одно из зданий, где, видимо, располагались их смежные подразделения. Контора работала, к гадалке не ходи. Когда мы встали на парковке в подземном паркинге, что показывало на свежую постройку здания, то, выведя меня наружу, повели к лифтам. Поднялись на седьмой этаж, судя по кнопкам, их было 11, провели по коридору и завели в кабинет. Два оперативника, находившиеся внутри, были мне неизвестны. Без работника социальной службы или преподавателя моего детдома вы не имеете права меня допрашивать. К тому же я ни в чем не виноват. «Заткнись», — сказал один из двоицы, спокойно так сказал, лениво, и бросил двум бойцам, что меня привели. «Усадите его и свободны». Те усадили меня на стул, между прочим не прикованному к полу, я сразу проверил, отодвинувшись в сторону. В окно били солнечные лучи, что прорвались в окно среди туч, а это некомфортно. Сразу предупреждаю, что у меня слабое сердце, надышался химией во время опытов. Мой допрос может привести к его остановке. Если это случится, вы ответите. Говорить я старался быстро, так как уже начал чувствовать действие седативных препаратов той таблетки, что проглотил. Если проще, то это средство для замедления сердцебиения и дыхания. Так-то здоровье у меня агово. Фактически при первичной проверке меня смогут принять за труп, отправив в соответствующее заведение, то есть в морг. Действие препарата недолгое, часа два, поэтому надеюсь, до вскрытия дело дойти не успеет. Как-то не хочется соответствовать анекдоту, что... Вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия. После моих слов второй с откровенной скукой на лице подошел ко мне и отвесил за трещину. Явный намек, что нужно вести себя, как они хотят, а не как я это делаю. Мол, мои желания их мало интересуют. Играть, так до конца, от удара я слетел со стула и под явными удивленными лицами оперативников забился на полу, схватившись за сердце и хрипя при этом. Надо сказать, действовали те быстро и с большим опытом, возможно, наработанным в этом или соседних кабинетах. Один, подскочив, стал массировать мне грудь, второй, когда я вытянулся в агонии, тут я не играл, не думал, что такой эффект от лекарств будет, непроверенные они, уже платок накладывал на лицо, чтобы начать делать искусственное дыхание, когда оно остановится, но я успел последним усилием сбить ее и вмазать ему по губам тыльной стороной ладони, это ему за затрещину, после чего окончательно вырубился, хотя секунд 10 еще слышал разозленные голоса, но дальше все, темнота, очнулся от холода, нет, не так, холода, подвывая и стуча зубами, я закутался в легкую простыню, в которой был, и осмотрелся, дрожа всем телом, меня бил озноб, вот этот отходняк не ожидал, хотя тут, может, и от морозильника, вовремя я проснулся, мог бы и замерзнуть насмерть, что-то сильно давило на пальцы одной ноги, и я, подтянув ногу, нащупал бирку на проволоке, вот накрутили, чуть кровообращение не нарушили, открутил ее, и палец сразу стал постреливать, кровь пошла, массируя его, задумался, в помещении темно хоть глаз выколи, но, похоже, я сижу на деревянных нарах, на ощупь понял, покрытый простыней, и, мне кажется, я тут не один, вроде морозильник большой, выбираться нужно срочно, пока совсем не замерз, поэтому я, ухватившись за край полки, стал нащупывать пол, он оказался ниже, чем думал, получается, лежал я на второй полке, пальцами наткнулся на твердое холодное изваяние неизвестного трупа, стянув с него простыню, тоже завернулся и в нее, так теплее, заметив, как в стене левее появилась и расширяется полоса света, я воспользовался тем, что стало видно, что творится вокруг, и рванул под стеллаж, укрываясь и слушая, о чем говорят два сотрудника морга. Понятно, один, с трубным голосом, материл санитара, что свежее тело отправил в морозильник, а не в очередь на вскрытие. Санитар лениво оправдывался, похоже, этому раздолбаю было все равно, что ему говорят. И сейчас тот возвращался в морозилку, и, как я предположил, интересовала их моя тушка. Причем по виду морозильника, а внутри загорелась лампочка под потолком, и по оборотам речи сотрудников морга, это не служебный морг ФСБ, больше на районный похож, городской. Как интересно, когда в морг вошло два раздолбая санитара лет 20, толкая перед собой каталку, то я приготовился к броску, разрабатывая конечности, чтобы чувствительность вернулась. По виду, студенты на практике или на подработке, ну точно муниципальный морг, а где? Указал на пустой стеллаж тот, что покрепче, и, дернувшись, стал заваливаться на бок. Подскочив, я ударил его сцепленными в замок руками, после чего нанес два удара второму, что с удивленным лицом оборачивался к нам. Вырубив его, немного попинал, но от души, понятно, кто меня сюда сунул, я стал действовать дальше, пока их не хватились. Похоже, патологоанатом еще готовится к работе над моим телом, так что время есть. Комплекции санитары были больше меня, но выбирать не из чего, так что я быстро их раздел и, крякнув от усилия, поместил на полки, того, что тяжелее, на свободную нижнюю, а второго на свое бывшее место. Оба были полностью обнажены, уже гусиной кожей покрылись. Второму, что на моей полке лежал, я прикрутил бирку на палец, так же, как мне накрутили, чтобы до крови в кожу проволочка врезалась. Пусть помнит. Одеваясь в один из комплектов, я заметил след укола на левой руке, видимо, кровь на анализ брали. Вполне реально. Накинув сверху и застегнув халат, я вышел и закрыл дверь снаружи. Рядом был тумблер и датчик, так что я повернул, отключая морозильник. Еще не хватало заморозить бедолаг до смерти. Мне лишней смерти не нужно, те и так получили свое. Состояние было поначалу так себе, но постепенно я отходил, надеюсь, вскоре войду в норму. Выскользнув из пустого помещения в коридор, заторопился по нему, активно крутя головой. Белую санитарную шапочку я надвинул на глаза, чтобы не опознали. Да где тут выход? Сердито пробормотал я себе под нос. В каком-то из помещений, мимо которого я проскользнул, слышались голоса и звон металлических предметов, похожий на инструмент для вскрытия в титановом боксе. Наконец заметил выход, похоже, черный, служебный, закрыт изнутри щеколдой, откинул ее и, осмотревшись, определил. Тут был задний дворик и подъезд для медицинских машин. Через эти створки тела в морг доставляли. Ну, как пришел, так и уйду. Выход свободный. Скинув шапочку и халат, я выскользнул наружу и двинул к выходу. Одежда была с чужого плеча, штанины пришлось закатать немного и придерживать руками. У ремня не было подходящей дырочки, чтобы брюки держались, а рубашка на выпуск. Трусы и майки я не брал, просто снял, чтобы те прошли через то же, что и я, и закинул одним комом со вторым комплектом одежды под один из стеллажей. Оба тела прикрыл простыней, это не забыл.